то не откажутся ли они потом от дикой веры, гонящей их на огонь и в пустыню? Паспорт возьмешь, когда я уйду, да не забудь. Двоеперстием крестись, Иудину щепоть из головы выкинь, из сердца вынь. Лопарев подумал, не все ли равно Богу, как ему молятся тремя или двумя перстами. Потом Ефимия сказала, что сходит за своими узлами, которые она спрятала в роще перед тем, как выйти к нему. В одном узле была ее староверческая одежда, черная юбка из грубой ткани, холстяная кофта и черкима-краступы из яловой продегтяренной кожи. В другом узле снедь. Отварные куры, каравай свежего пшеничного хлеба, вино и пирог с рыбой. Лопарев приволок подгнившую на корню березу, собрал хворосту и развел костер. Пытливые глаза Ефимии неотступно следили за каждым его движением. Ефимия собрала обед и отошла к березе. «Разве ты не будешь со мной обедать?» «Обедай, Александр, я не голодна». «И я не голоден. Обедай, я же не могу обедать с мужчиной. Так заведено у правоверцев». «Это же дикие обычаи, Ефимия. Разве мужчина и женщина не едины во всем?» Ефимия ответила, «Едины духом, не телом. Бог сотворил Еву из ребра Адама». «Не верю в то», — не моргнув глазом, ответил Ефимия. Она стояла возле березы, прислонившись к ней спиною, такая же нарядная и столь же загадочная, как и береза, которую она подпирала своим молодым красивым телом. «Не верю в то», — повторила Ефимия. «В Писании сказано, и создал Господь Бог человека из праха земли, и вдунул в него жизнь, и стал человек душою живою. А разве у женщины не живая душа? Отчего Бог не сотворил так же женщину, как мужчину? Или она не человек? По что Бог сотворил тварь ползучую прежде женщины? В Писании сказано, и нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И тогда навел Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из его ребер и закрыл то место плотью. И создал Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек, «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего». «Могло ли так быть?» — опять спросила Ефимия. «И еще сказано, что змей ползучий совратил жену яблоком. Отчего змей не обольстил человека, а жену? Человек сказал Богу, жена, которую ты мне дал, она дала мне яблоко от запретного древа, и я его ел. Такого человека, Александр, я бы не стала звать мужем. Он съел яблоко, а вину свалил на жену. Такой человек презренный, а Господь Бог сказал жене, умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рожать детей своих, и муж будет господствовать над тобою. Какой муж? Поганый трус. И его Бог назвал человеком. Еще сказал Бог человеку, за то, что ты послушался жены своей, будет проклята земля, из которой ты рожден. Со скорбью будешь питаться во все дни своей жизни. Могло ли так быть? За что проклята земля? Черные глаза Ефимии жгли и чего-то ждали. Лопарев сказал, что не читал Библии и не знает, что в ней написано. Ефимия усмехнулась. «А я читаю Писание с 6 лет. Когда жила в Преображенском монастыре еще до Наполеона, матушка читала Писание и говорила, что оно святое. И я верила, всему верила и блюла святость, покуда судьба не свела с пещерником Амвросием Лексинским». «По что так глянул на меня?» И, мгновенно помолчав, тихо проговорила. «Слушай, что скажу. На Малую Пречистую, когда начинает желтеть лист на деревьях, шла я берегом речки Лексы к дяде Третьяку на 3 дня. Матушка игуменья Евдокия говорила, «Прими пострижение Ефимия, святой игуменью станешь». «Вижу в тебе такую тайну святости».